Томас из Монмаута и кровавый навет. В одном из чудесных видений, связанных с могилой Вильяма, ангел называет Вильяма тем, кого следует славить на все времена, тем, которого убили евреи Норича, дабы надругаться над страстями Господними в тот год. А Дева Мария, явившись некой молодой девушке, так отозвалась о покойном: «Этот отрок, Вильям, мученик, который в страстную неделю был убит евреями, поношения ради, и своим мученичеством прославил Норич». Заключение Томаса насчет смерти Вильяма получают здесь как бы подтверждение с небес. Книга Томаса, несомненно, достигла своей цели. Правда, свидетельства, приведенные им против евреев, туманны, и ни в одном из них прямо не говорится о распятии. Кроме того, Томас собрал их гораздо позже самих событий и не от прямых свидетелей, а от третьих лиц, причем уже после смерти свидетелей. Из его книги вообще трудно понять, каков был первоисточник версии убийства. И тем не менее, многие его современники и в самом Норриче, и за пределами города были готовы поверить в эту историю. С годами развеялись сомнения и у тех, кто жил в Норриче во время смерти Вильяма, и потому с трудом усваивали они этот миф. Но книга Томаса предназначалась не для них, а для широкой публики. Это пропагандистское и, более того, агиографическое сочинение. Автор хотел прославить Вильяма и убедить читателей в его святости. Для этого он должен был подробно описать чудеса, происходившие на его могиле, происходивших потому, что в ней покоился не злосчастный мальчик, погибший насильственной смертью, как утверждали некоторые жители Норича, но мученик, прославивший христианскую веру своей кончиной. Иначе его нельзя считать святым. В этом контексте приобретает особый смысл само предисловие Томаса. Божественная благодать, желающая явить себя в области Норича, а точнее по всей Англии, и в эти новые времена даровать ей новое спасение, сделала так, что младенец, зачатый в лоне своей матери, не ведал о том, что ему уготовано пополнить ряды святых мучеников. Выходит, Вильяму было предначертано стяжать мученический венец. Но откуда взяться мученичеству в Англии XII века? Известно, что еретические движения ее почти не затронули. Евреи были единственными, кто оставался вне христианства, единственными другими в Англии того времени. И на них сосредотачивались все страхи общества. Ведь только им и можно было предъявить подобные обвинения, без всякой необходимости его всерьез доказывать. Они жили по соседству, бок о бок с христианами и среди них. Появились они недавно, уже после нормандского завоевания, за три поколения до описываемых событий. Занимались они ростовщичеством под защитой властей. Словом, внушали подозрения. После следствия, проведенного им над следователем, Лэнгмюир заключил, что практически единственным человеком, утверждавшим, что будто евреи распали ребенка, до 1150 года в Норриче был сам Томас. По всей видимости, Томас и создал это обвинение, так как все элементы истории он собрал не раньше 1149 года и записал ее, вероятнее всего, в 1150 году, можно с достаточной уверенностью считать, что измышление, будто евреи распинают христиан, было внесено в западную культуру Томасом из Монмаута в 1150 году. Возможно, многие христиане, увидев растерзанное тело, и впрямь поверили, что это евреи убили Вильяма, мол, только они и могли так поступить. Однако Томас изменил обвинение. То, что вначале было простым убийством, стало распятием. Это обвинение не сразу было принято. Многие критиковали его, сомневались и в чудесах, происходивших на могиле, и в святости Вильяма. Поэтому Томасу пришлось написать вторую книгу, где он приводит свидетельства, позволив таким образом позднейшим исследователям проследить за своей работой.